«Энда, говорю же», — досадливо скривился кот, — «не слишком умная». «Да я не в упрек». «Понимаю, что не в упрек», — уже спокойнее кивнул он, выдохнув струйку ароматного табачного дыма, развеянного злым осенним ветром, вьющимся над промозглой хитровкой. «Сам на себя просто досадую, что накопать сумел всего ничего, ничего. Сажусь на корты, да нет, котяра, ты с Федькиными молодцами очень даже и много накопали. Так получается, что Салтычиху эту полицейскую прикрывать только в полиции могут. А это, я тебе скажу, расклады сильно сужает. Не факт», — упрямо мотнул головой котяра, — «я тебе могу с десяток историй рассказать, как через полицию на большие люди свои вопросы решают. Кто там на кого и как надавил, это такой себе ребус получается, что я решать не возьмусь. Никак, пороха-то хватит, а вот связи и знаний нет. Владимиру Алексеевичу нужно говорить», — веско обронил Мишка, брезгливо отгоняя ладонью брошенный ветром табачный дымок. «Дело портняшка говорит», — согласился уголовник, делая глубокую затяжку напоследок и растирая окурок подошвой щегольского сапога. «Надо, соглашаюсь с ним, а в голове почему-то мелькает ерундистика из сыщицких книжечек, любимых Санькой. Чтоб на живца в моем лице, да похищение в тайное злодейское логово, в замок, да, впрочем, и поместье какое сойдет, а можно и катакомбы с пещерами, тоже волнительно и интересно выходит. Я на цепях, весь избитый и в крови, но ничего злодеям не сказал, тайны не выдал. Какой, а неважно, и в харю похитительскую палаческую, мерзкую, тьфу, гордо этак, хотя и ослабленный весь от мучений. Верные друзья штурмуют логово, с револьверами, и непременно, с обнаженными саблями, или шпагами, тоже ничего, и непременно, в камзолах на босу грудь, и чтоб бинты оттудова, не опасно окровавленные. Потом кто-то, Санька, Мишка, или все-таки опекун, произносит речь о злодейской сущности похитителя, устраивая затем поединок перед закованным мной, да, и непременно с подлостью со стороны злодея. Шпага там отравленная, или рычаг, опрокидывающий пол. Мотаю башкой, чтобы вытрясти чушь, потом для верности стучу по ушам, чтобы вывалить остаточные остатки. Бреет, но сюжетисты, это да, запомнить надо, даже и записать, может, кому и пригодится. Это же аво-го, на все времена. Вот, котяра достал из-за пазухи тетрадь, набросал свои мысли и расклады, как вижу, но сразу обскажи Владимиру Алексеевичу, что ручаться не могу. Я хоть и не последняя карта в хитровской колоде, но даже и на Вальта пока не тяну. Мог что-то просто не увидеть, а мог и понять неправильно. Бывайте. Махнув рукой, он вышел из проулков, растворяясь в хитровской толпе. Был и не было. Воротник чуть иначе, шапку сдвинул, шаг сменил, и все, глаз не цепляется, другой совсем человек. Моргнул, и в толпе его потерял, как и не было. «Прогуляемся», — предложил я, вставая. «А филеры?» — засомневался Пономаренок, застегивая верхнюю пуговицу самошитого пальто, спасаясь от порывистого ветра. «Пф, не здесь, не сунутся. Думаешь, сам же слышал Федькин доклад, профессионалы как есть, высокой пробы, хоть бриллиантовой, на улице вести, или даже в притон какой попасть, одно. А так вот, когда тысячи глаз, дураков нет, даже если и не опознают раз-другой, то на третий уже примелькается как подозрительный тип. Дураков нет. Выходит так, что хитровка для тебя чуть не самое безопасное место», — вздыбил брови на самый лоб Мишка. «Ха, выходит», — вынужденно согласился я с ним, — «и настроение немножечко так, но вниз, как-то оно не то. Прошатались через всю хитровку много раз, спиралями и сикось-накось, справа налево и слева направо, отчасти как прогулка, потому как с Мишкой мы давненько вот этак не выгуливались, а отчасти как примелькаться. Мне своей рожей поторговать, чтоб помнили и не забывали, да братов примелькать. Многого не жду, но глядишь, так ночной порой если и подойдут, так только проводить, а не совсем даже наоборот. А может, когда и всерьез что, кто знает, как жизнь повернется». С Мишкой распрощались на хитровке, хотя и очень хотелось дойти, пофорсить. Небось помнит, не столько даже перед дружками-приятелями, сколько перед Дмитрием Палычем да особливо, супружницей егонной. Мед и мед, я хоть и не злопамятный, хотя вру, самое оно, и злой вполне, и память хорошая, на всякое. Владимир Алексеевич вернулся поздно, в самом благодушном настроении, пахнущий распаренным дубовым веником и свежим пивом. «Договорился по твоему делу», — усаживаясь за стол, объявил он, Как ты и хотел, генеральный патент будет через Швейцарию. За ужином опекун увлекательно пересказывал перипетии патентного дела, оказавшегося ни разу не простым. Нус, дядя Гилли выдохнул шумно и поставил пустую чашку, вытерев испарину на лице. Что там у вас интересного, молодые люди? У меня сам собой вылез виноватый вздох. Ага, озадачился опекун. Даже так, пошли-ка в комнату. Ну, затворив за собой дверь, велел он негромко, рассказывай. Есть такая дама, начал я, Галидева Анна Ивановна. Так, Владимир Алексеевич поменялся лицом и оседлал стул, подавшись вперед, по МВД, она. Так, продолжай. Начал с бутовских своих приключений. Ветролеты, брови подняты изумленно, ты, ну, по что не говорил, от волнения он сбивается на простонародный говор. Ну так, а зачем? Патент на это все равно не возьмешь уже, обередить. Угу, опекун кивает понятливо и вновь обращается вслух. Околотошный, так, лоб нахмурен, лицо самое злое, а не тот ли это? А, да тебе-то откуда? Ну, собаки собачья смерть. Доигрался поц на скрипке. Описание серопитательного приюта окаменило его. Такая себе статуя командора, только что глаза булавошно суживались на особо интересных местах. Таких подробностей ты мне не говорил, глуховато сказал дядя Гилли, да не виноваться. Нечто я не понимаю, что бывают воспоминания, которые лучше не бередить. У самого Нда в Одессе столкнулся со слежкой, Санька ненароком заметил, киваю на брата. Владимир Алексеевич расспрашивает пристрастно, не повышая голоса. И так это, грамотно очень, с одной стороны, минутку спустя с другой. Вроде и иное совсем спрашивает, а так выходит, что заново и заново, и снова заново. Такие подробности в памяти всплывают, что сто раз уже позабыл, казалось бы, а нет. Все как на полочках разложено, подходи и бери. Говоришь, покалечил, ага, дуриком. Так-то дядька здоровый, жилистый и сразу видно, злой на драку, умелый. На ножах бы его распонахал. Дядя Гилли двигает челюстью, и я понимаю, что брякнул, но продолжаю. А так без шансов. На ножах, ну учили. И так не всерьез, но корябал пару раз шибко наглых, я окончательно сдуваюсь. Энда, такое себе движение шеи, и видно, хочется ему сказать, и сказать есть что, но сдерживается. Дуриком, повторяю, и взяв листок с карандашом, начинаю рисовать. Проходы, да как ящики стояли, отходит понемножечку от каменения, от жил. Снова человек, а не статуй. Дела, подытожил дядя Гилли в конце разговора, неплохи, а очень плохи. По какому тонкому льду вы прошли, даже, наверное, и не понимаете. Как там его, котяра, уехать ему нужно, да не близко. Одесса, сойдет. Даже так, озадачился я, даже, жестко усмехнулся опекун, сама Галидева, тля, а вот за ней. Кто-то конкретный, конкретный, он потер подбородок, даже и не знаю, а и знал бы. С завтрашнего дня дома сидишь, ткнулся в меня палец, и без меня ни шагу. Понял, глаза без обычной дурашливости, очень серьезные, так что я закивал быстро-быстро. Пойми, сказал дядя Гилли уже мягче, она опасна. Возможности по линии МВД, да в сочетании с садистскими наклонностями и некоторыми особенностями психики, особенностями, усмехнулся он. Там такие, ты понял, совсем, от волнения у меня вырвался писк. В, опекун задумался, училище можно, туда и обратно на извозчике, с Пахомом я договорюсь. Оба на извозчике, ясно, ну и пожалуй, в гимнастическое общество, но только со мной. Письмецо коту дядя Гилли обещался передать через свои каналы, а сам я чтоб ни-ни. И раз уж дело такое, то письмецо котяре, насчет бежать. Денег чуть поколебавшись, вкладываю в конверт 200. Есть там, нету спокойней. Из-за меня человек пострадал. Да, спохватываюсь за Федьку. Письмецо всех денег только 100 осталось. Ну да ладно, хоть так. Рекомендательные письма коту, Семену Васильевичу, близнюкам и всем-всем-всем. Друг и надежный человек, прошу приютить и пристроить в дело. Тете Песе квартирант, сердце колет ревностью, и решительно рву листок на части. Ничего, подальше, подальше к Бернштейну. Точно, два шулера начинающих, да заодно котяра хорошим манерам подучится. 34 глава, тихохонький стук в дверь, да-да, вскинулся я, отрываясь от рисования. Неслышимой тенью в комнату проскользнула Татьяна, в ореоле вкусных кухонных запахов, которые, как по мне, лучше любых духов, пусть даже и французских. Владимир Алексеевич вернулся, доложила она, округляя театрально глаза, грозен, не задерживаясь у нас, Горничная мышкой убежала на кухню, где и спряталась среди кастрюли и сковородок. Она при деле, и потому не замай. Знаем уже, что в такие минуты к нему лучше не лезть, сам про то не раз говорил. Жалеть потом будет, сопеть виновата, но то потом. А сперва ух, гроза, гром с молниями, ураган эмоций, шквал негодования и молони землетрясения с тектоническими сдвигами. В приоткрытую дверь вижу, что опекун по извечной своей привычке расхаживает по гостиной в домашних туфлях, упрямо набычив лобастую голову, ероша изредка густые волосы. Остановившись у буфета, вытащил графинчик с наливкой и набулькал себе, да немалую стопочку, а чуть не полстакашка. А во, переглядываемся с Санькой, а дядя Гилий тем временем достал трубку, что вовсе уж редкость. Так-то он курит, но не часто, и все больше папиросы. Трубка – это когда надо всерьез подумать, сильно всерьез. Так у Нева почему-то устроено. Наденька высунулась было из спальни, но под свирепым взглядом отца резво засунулась обратно. А во, папина дочка этак, беда. Две трубки спустя Владимир Алексеевич сел наконец в свое любимое кресло и махнул нам рукой. Все очень он подергал за ус, грустно. Анна Ивановна сама по себе фигура не слишком крупная, а вот за ней общественность, начал было Санька пафосно, надуваясь жабой. Брат, опекун меланхолично погрозил ему пальцем, шалишь, не тот случай. Что мы можем фактически предъявить Галидевой? Выкладки хитровских уголовников да собственные домыслы. Для общественности, а тем паче для суда, наши выкладки со слежкой, обстоятельства отягчающие. Так-то, чижики. Почтенная вдова, он надолго замолк, сызнова набивая трубку, и представители уголовной среды, преследующие ее из мести за былые заслуги мужа. Так-то, а факты собрать, достав платок, я промокнул разом вспотевшее лицо. А полиция, парировал он, выдыхая дым, за Галидева или Трепов, или фигура равнозначная из верхушки МВД, если не сам, оборвав себя, дабы не произносить имя великого князя в суе, Владимир Алексеевич перескочил запретную тему. Энда вышли таки на след, кто б мог подумать, умеют работать, жаль даже, что только по политике так стараются, их бы усердие, да на благо всего общества, а не отдельных персон. Досадливо кхикнув, опекун подергал ус, а я тихохонько вздохнул. Кто б знал, по всему выходит, что тот портрет повешенный аукается, раз уж МВД на меня так ополчилось. Пришлось таки рассказать о том случае Владимиру Алексеевичу, потому что ну как иначе, пусть и до него в неприятности вступил, но теперь и что-то, после опекунства и всего такого, таится вовсе уж грех. С закрытыми глазами действовать, это ведь хуже не придумаешь. Принцип он мрачно затянулся, крайне прост. Галидева и ее люди вьются вокруг тебя. Объяснение, в случае разбирательства с общественностью или судом, самое простое, у вас был конфликт, и теперь она боится влиятельного в уголовной среде человека. П.Ф. Формально не подкопаешься, мотнул головой Владимир Алексеевич, некой толики известности и влияния у тебя достаточно. Приглядывают, улыбнется им удача, и... А вот тут гадать можно долго, от похищения до банальной слежки и сбора нехороших для тебя фактов. Тем паче, задумчиво сказал он после минутной паузы, что действие того же околотошного, да серопитательный приют привязать к почтенной вдове будет затруднительно. Брали тебя без лишних видоков, и в серопитательный приют ты попал фактически без имени. Если что и всплывет, то свалит все на покойного. Анна Ивановна перед законом и обществом чиста. Из какого это перепугу ты взъелся на почтенную вдову, объяснить, а главное, доказать, будет очень сложно. Киваю угрюмо, седлая стул и опуская подбородок на высокую спинку. А полиция, продолжаю за Нева, приглядывает со стороны, выискивая повод для вмешательства, но только если дам его я. Именно, пыхнул дымом опекун, и нагнетать обстановку таким образом можно долго, пока ты не сделаешь какую-то глупость. А ты сделаешь, и скорее рано, чем поздно. А на живца, на вроде такой, невозмутимо подтвердил дядя Гилий, на какого живца? Ты садишься играть против заведомого шулера, у которого помимо крапленых карт, Дерринджер в рукаве и пара горлорезов в команде. Нет, ох и жарко же стало морде лица. Действительно, глупость какая. Политика, он остро глянул мне в глаза, последнее, что тебе станут ХМ, шить. Был бы ты постарше, то мог и бы и на каторгу отправиться, да на многие лета. А ребенка за такое и судить как-то нелепо. Резонанс. Европейские газетчики, да и не только они, с превеликим удовольствием вцепится в историю. А обида осталась, мне аж на нехорошо стало это сознание, да и могут-то этого превентивно. Если в такие малые лета успел отметиться, то лучше бы такого придавить в колыбели. Уголовщину будут выискивать, ну или выдумывать. Поэтому он встал, набулькав себе крохотную стопочку колганной, ты уезжаешь в Одессу, сам не ожидал, но в голосе такая надежда зазвенела, что и неловко немножечко стало. Ну да не успел приехать, а соскучился. В Палестину, каха, в Палестину, невозмутимо повторил опекун, постучав мне по спине жесткой, как доска, ладонью, в качестве репортера. Шутите? Я аж на вперед подался, до кайзера. Не успеешь, усмехнулся он моему энтузиазму. Паломническая поездка у него в самом разгаре, так что пока приедешь, Вильгельма уже и не будет. Так вроде как по следам. Паломничество это всколыхнуло в нашем обществе большой интерес к Палестине, а русских репортеров там меньше, чем пальцев на одной руке. А места там интересные. Собирайся. Документы, уже, усмехнулся Владимир Алексеевич, махнув рукой на кожаную папку, покоящуюся на краю стола, паспорт, репортерское удостоверение и прочее. Есть, он ухмыльнулся нетрезво. Связи, знаешь ли, я проникся до самых что ни на есть глубин. Хлопотать о заграничном паспорте нужно неделями, а то и месяцами. А в моем случае, с неполной эмансипацией, и того больше. И пусть в документах написано, что я еду я с образовательными целями. Пусть, хоть тушкой, хоть чучелом, а ехать надо. Не обязательно туда, а просто отсюда. Да, спохватился он, ты о делах паломнических лучше даже и не пиши. Канонично и правильно все равно не сумеешь, а когда и если споткнешься, то тебе ныне всякое лыко в строку будет, уяснил. Зарисовки этнографические, подсказал Санька, и это приключенистое тоже. Майнридовщина твоя в самую жилу читателям, а тут еще и это арабский Восток. Гаремы, верблюды, жиды палестинские, экзотика. Спешный сбор, и меньше чем через час мы с опекуном уже на поезде, направляющимся в Петербург. Тревожная ночь в вагоне второго класса, со сном в полглаза, и также спешно, с вокзала, на грузовой пароход шведской компании, направляющийся с русским лесом в Грецию. Сев на койке, я зябкими ногами нашарил пушистые меховые тапочки, не сбрасывая с плеч толстое шерстяное одеяло. Зыбкий пол норовил предательски уйти из-под ног, но крохотность каютки не дала ногам разгуляться. Уткнувшись в холодный запотевший иллюминатор разгоряченным лбом, гляжу на свинцово-серые волны, бьющие в стальные бока парохода. Отдельные брызги долетают до самого иллюминатора, но вообще видно плохо, пусть по часам и день, но низкие нависшие тучи закрыли не только само солнце, но и, кажется, заслонили весь белый свет. Наверное, апокалипсис будет выглядеть как-то похоже, полное отсутствие солнечного света, холод и уныние, вымораживающие из потаенных глубин души все самое хорошее. Беспросветность. В маленькой каютке душно и одновременно холодно. Откроешь чуть-чуть иллюминатор, так выстужается моментально, и сразу сырость чуть не брызгами, засыхающая потом в тончайший солевой налет. Закроешь и сразу дышать нечем, только сырее стало. Такая себе зябкая, могильная духота, давящая на грудь увесистой чугуниной. Только и радости унылой, что в двухместной каюте я один, мало желающих путешествовать по предзимней Балтике, да еще и на грузовом по факту пароходе. Вроде как и жаль иногда, что нет попутчика, но тут как уж повезет. Какой-нибудь куряка, смолящий безостановочно одну цигарку за другой, задохнул бы даже тараканов. Да еще и не факт, был бы не то что даже приятным, а хотя бы и сносным попутчиком. Лучше уж одному, чем с кем попало. Заняться на судне решительно нечем. На палубе скользко, ветрено и нешуточно опасно для сухопутного меня. Ограждение невысокое, а лейров ровно столько, сколько нужно для дела, а не для хватания. Моряки из экипажа хмыкают только презрительно, для них это не шторм, а так, волнение. Экскурсии мне устраивать решительно не торопится. Экипаж смешанный, шведско-датско-немецкий, и все, через губу. Распоследняя палубная падла считает себя не где-либо кем, а потомком викингов. В крайнем случае, истинным германцем, представителем высшей арийской расы. Неприятно и какую-нибудь гадость хочется сделать, от всей широкой славянской души. Только и радости, что качка не берет, а из всех занятий, только еда три раза в день, до чтения. Энда взял с собой в дорогу две книги Шалом Алейхима 53, подаренные еще в Одессе, но так и не читанные пока, до стену плача 54 Менделеймахерс Фарима 55. Взять-то взял, но оказалось, что две из трех, на иврите, буковки все те же, жидовские, а язык совсем другой, обчитаешься, и был бы хоть словарик. Шагнув с подножки вагона на перрон, котяра повел глазами по сторонам, и уверенно направился к указанному коньком месту, где уже стоял мужчина, уверенно опознанный хитрованцем как жидовский Иван. «Шалом алейхим», — поприветствовал он местного, — «не вы ли будете Семеном Васильевичем?» «Шалом увраха», — отозвался мужчина, смерив парня пронзительным взглядом. «Вы хотите таки сказать, что имеете рекомендацию от нашего общего друга?» Вместо ответа котяра приподнял шляпу. Короткая обоюдная проверка, вот уже жидовин расплывается в улыбке и становится воплощением одесского гостеприимства. «Егорка говорил за вас не очень много, но всегда хорошо», — сверкая фиксами, разливался Семен, именно Семен Васильевич, молодой человек. «Так что могу сказать, что заочно мы уже немножечко таки знакомы. Мой юный друг писал за вас, что нужно немножечко спрятать и по возможности пристроить к интересному делу, но может быть, вы имеете планы как-нибудь иначе?» «Пристроить – это хорошо», — усевшись в экипаж, осторожно отозвался котяра, очень бережный к словам, особенно к интересному. Ворохнувшись, он устроился поудобней, зорко поглядывая по сторонам и пытаясь оценить нового знакомого. От Семена Васильевича явственно пахло чужой кровью, хорошим одеколоном и возможностями. «Пожалуй», — оптимистично подумал котяра, — «что и к лучшему. Может быть, даже и сильно». 35 глава. Надсадно пыхтя и дымя всеми трубами, пароходик начал входить в Афинский порт. Гудок и солнце. Разом, будто пронзительный звук пробил облака, разорвал их на клочья. Свет небесный сверху столбом шарахнул по палубе, и все железки судовые, потускневшие малость после нелегкого перехода, мягко засветились. На душе сразу лето, и даже пронзительный сырой ветер, рвущий одежду, ни разу не зимний. Холодно, зябко до самых костей, но лето. Потянувшись от души, прогнулся назад, да и встал на мостик, а оттуда и на руки, да и назад. Ошарашенные глаза матроса и неловко почему-то стало, хотя с чего бы. Застеснявшись, прошел на корму, за которой ласточкиным хвостом струились пенистые волны, бликующие под лучами солнца. Парящие в небе чайки пикировали в них, выхватывая рыбешку, и тут же на них с пронзительными криками налетали менее удачливые товарки, пытаясь отобрать добычу. «Все как у людей», — засмеялся я, глядя на безобразный скандал, развернувшийся в воздухе. «Одни работают, а другие так». Получасом позже сошел по трапу, выглядывая носильщика. Не сразу и дошло, что какие там носильщики. Причал-то не пассажирский. Взмахом руки подозвал какого-то дюжего оборванца, держащегося с большим достоинством. Пара фраз на греческом, показанная полтина, и вот уже оборванец подхватывает чемоданы. Дотащив поклажу до извозчиков и получив заслуженную плату, оборванец не удалился, а поинтересовался на смеси греческого и английского, чего желает господин в моем лице. Господином быть непривычно и даже немножечко смутительно, но желания имелись, как-нибудь. Гостиница, стараюсь отчетливо выговаривать слова, недорогая, но приличная. Оборванец наморщил было гладкий, несмотря на далеко не юный возраст, лоб, и начал говорить что-то извозчику, но у того оказалось свое мнение. Пару минут спустя я не без оторопи наблюдал, как носильщик, три извозчика и два случайных прохожих завели горячий спор о том, куда мне нужно заселяться. Вроде бы, говор быстрый, а дикция ни разу не эталонная, да и похоже, что чуть не у каждого свой диалект. Все это с размахиванием руками и одновременным говорением. Куда там же дам одесским? У меня в голове почему-то, раз, и греки эти стаи вороньей обернулись. Кар да кар, и все тут, и только отдельные слова понятны. Одесских греков понимал свободно, а тут, слово через пять. Вмешался полицейский и тоже заспорил, притом совершенно на равных. Русский, повернулся ко мне худой, да черно загорелый грек с устрашающими нафабренными усами, чуть не с велосипедной руль. Возраст совершенно непонятен, как это иногда бывает у южан. К 30 годочкам могут обзавестись морщинами и волосами соль с перцем, и годочков до 70 этак законсервироваться. Русский, а у самого опаска. Вроде как и дружим давно народами, а ну как что, мало ли, что там произошло, пока на пароходике по Балтике плыл. Ну то есть шел. Репортер, это уже так, понять даю, что если вдруг что, то искать будут. А эти улыбки, и снова, кар, кар. Наконец, В споре образовался победитель, и тучный немолодой грек с видом триумфатора пожал мне руку, выпятив солидный живот. Агапий Папаианну, представился он важно, явно ожидая, что я его сейчас же узнаю и непременно поражусь. И запах, ядреный запах лука и чеснока в той пропорции, когда у окружающих начинают слезиться глаза. Позже я убедился, что в Афинах это правило, а не исключение, и научился есть эти полезные овощи в устрашающих количествах, просто ради самозащиты. Ха-ха, и мухи облетают, а чужой запах уже и не запах вовсе. Егор Панкратов, жму пухлую потную ладонь, размахивая руками и кругля глаза, меня отогнали от чемоданов, и самолично взгромоздили их на заду экипажа, вцепляясь в каждый по меньшей мере двумя парами рук. Уважение для, насколько я понял, также, коллективными усилиями, взгромоздили и меня, после чего на покачнувшийся под его весом экипаж, на подножку уступил Агапий. Несколько коротких слов извозчику, которые переросли в диалог, и Агапий повернул ко мне полное лицо. «Домой едем», мешая греческие и английские слова, сказал он, сияя щербатой улыбкой и топорща усы вверх. «Гостиница, гости», прервал он меня, стуча себя в жирную грудь, «без денег, гость». Дальше последовал монолог, из которого я понял только, что кто-то из его предков или он сам воевали бок о бок с русскими против турок, и теперь в его венах течет немножечко русской души. Тронув вожжами смирную кобылку, извозчик тут же обернулся, заведя разговор. Водителя кобылы ничуть не смущала опасность столкновения, да и Агапий отнесся к этому, как к вещи совершенно естественной. Впрочем, пожилая коренастая кобылка не спешила показывать своих скоростных качеств, сонно прядая ушами и переходя с неторопливой рысцы на шаг, как только ее хозяин отвлекался. «Ментор, ментор!» – завопил внезапно извозчик, окликая знакомого и придерживая кобылу, с готовностью остановившуюся и навалившую лепеху на мостовую. Поделившись с торговцем в разнос тем фактом, что он везет русского, водитель наш опустился обратно на козлы с видом самым важным. Путешествие наше затянулось, так как то извозчик, то Агапий встречали знакомых, и останавливались на поговорить. Еще чаще останавливались у каких-то развалин или раскопок, после чего Агапий торжественно обводил их величественным жестом, и оказывалось, что это не просто развалины, а руины самой истории, знакомой по учебникам и классической литературе. Город мне, откровенно, не показался. Развалины, развалины и раскопки. Кажется, будто Афины целиком состоят из исторических обломков и руин разной степени живописности. Возможно, я бы оценил их несколько выше, будучи свежим и отдохнувшим, и не в таких ударных дозах. Ветрено и сыро, и пыль, от раскопок или сама по себе, уже не знаю, но ею припорошены руины, дороги, не дающие эти нередкие деревья с частично сохранившейся листвой, люди и лошади. Пыль скрипит на зубах, ложится грязной маской на потную кожу, и раздражает глаза. От близости моря эта пыль еще и с сальцой, отчего кожу раздражает еще сильней. Киваю, растягивая губы в улыбке, и вслушиваясь в малопонятный для меня диалект греческого. Немножечко уже начал разбирать, но, очень хочется пить. А еще, в туалет. Начал уже было приглядываться, где бы мне. Но тут мы наконец въехали на окраину города. Извозчик наш вез нас со страшным шумом, беспрерывно с кем-то споря, ругаясь и приветствуя знакомцев. Кривые улочки, заполненные праздными, ярко одетыми мужчинам, груженными поклажей женщинами в национальных костюмах и впряженными в тележки ослами, произвели на меня самое яркое впечатление. Извозчик и Агапий ухитрялись поддерживать в этом гамме диалог друг с другом, со мной. Моя роль заключалась в улыбках и покачивании головой, и со всеми прохожими разом. Всякий раз, когда я улыбался или произносил какое-то греческое слово, их лица вспыхивали от удовольствия. Греки, которые не древние и не богатые, обитают в неказистых, ни разу не интересных домах, составленных густо и довольно бестолково. Такой себе диссонанс, были великие древние, а потом эти. Будто вовсе другой народ пришел на развалины, захватывая территорию и великую историю. Тряхнув головой, выбросил непрошенные мысли и соскочил с подножки следом за Агапием. Тот, сияя щербато, громогласно рассказывал всей любопытной улице, что к нему приехал русский репортер. Подивившись, опровергать все же не стал, послушно пожимая все протянутые руки и представляясь. Старательно пытаюсь запомнить всех этих Агамемнонов, Зенонов и Гелиев, но получается откровенно плохо. Все усаты, даже и женщины, носатый и загорелый до черна. Знаю уже по опыту, что поживи я здесь пару-тройку месяцев, то начну бойко говорить на местном, и буду знать все о всех, вплоть до бородавки, выскочившей на причинном месте у какой-нибудь почтенной тетушки Авроры. А пока так, успеваю заметить, что люди живут очень небогато, но дружно. И, не молдаванка, вот ну ни разу. Схожесть есть, но только если глядеть поверхностно. Эти, другие, сильно другие. Не знаю пока, чем и как, но пожалуй, что и разберусь. Немолодая, но красивая гречанка, выскочившая на улицу, оказалась супругой моего гостеприимного хозяина. Зоя, улыбаясь, представилась она, бесцеремонно расцеловывая меня и щекотя усиками, очень рада. Спира, Спира, сопливый мальчишка лет 6, приходящийся Агапию кем-то там, заорал на редкость противным голосом, хвастаясь кому-то приехавшим русским. Меня впихнули в небольшую гостиную, обставленную с дешевым деревенским шиком. Следом набилось человек 20 родственников и соседей, без малейшего стеснения обсуждающие меня и чуть не тыкающие пальцами. Густо запахло потом вином, чесноком, луком и почему-то оливковым маслом. Наконец, Зоя выпихнула их, призвав прийти попозже. А пока нашему гостю нужно умыться и отдохнуть. В доме оказалась канализация, и я не без облегчения сходил по нужде. Выйдя обратно, я не без смущения убедился, что минимум парочка мелких носатых эллинов дежурили в это время под дверью. Глянув на меня и захихиков, мелкие унеслись, надо полагать, делиться особенностями моего пищеварения. Помылся в жестяном корыте, с трудом отбившись от помощи, отскребся от грязи и пота, и чистый-пречистый, был вытащен на экскурсию по дому. Довольно-таки несуразный, он все-таки имеет 3 этажа, включая мансарду со скошенными стенами, в которой нещадно дуло из щелей, и одновременно пыхало жаром от нагревшейся на солнце черепицы. Обстановка в доме самая что ни на есть деревенская, никакой столичностью и не пахнет, вплоть до прялки. В крохотном садике назаду дома в меня вцепилась усатая старуха в черном, бормоча что-то ласковое, она гладила меня по щеке и волосам. Русский. Пахла она потом, травами и нафталином, и немножечко, тленом, будто одной ногой уже там. Кому и кем она приходится родственницей, я даже и не понял. Озадаченный вопросом мелкий начал загибать пальцы, и по всему выходит, что она много раз про и чуть ли не все улицы сразу. Ужин накрыли в гостиной, довольно-таки унылой при ближайшем рассмотрении, а народищу. Правда, порции большие, приготовлено все очень вкусно, да и народ ведет себя вполне дружелюбно, хотя и несколько бесцеремонно. Следуя деревенскому этикету, мне задавали вопросы много вопросов. Взрыв энтузиазма вызвал тот факт, что отец мой воевал в русско-турецкую. Расцеловав меня всем соседством, как новообретенного родственника, расспросили о подробностях, где именно, да в каком полку. Снова взрыв энтузиазма, и какой-то мужчина вскочил и унесся. Несколько минут спустя в гостиную вошел тощий, но держащийся с необыкновенной важностью, немолодой грек с русской медалью на груди. Мирон Ксенакис, представился он, гордо козырнув, волонтер. На русском он говорит не без труда, но в общем-то чисто. Ему нашлось место за столом, и вопросы, вопросы, вопросы. 36 глава. Здравствуй на многие лета, брат мой Санька. Обними за меня Мишку, Владимира Алексеевича, Марию Ивановну и Наденьку, передай привет Татьяне. Сил нет, как соскучился по всем вам. Давеча даже и снилось, что сидим мы все в гостиной, на столе пышет жаром ведерный самовар, начищенный Татьяной до нестерпимого блеска. Горками на блюдах лежат сушки да баранки, заманчиво поблескивает ложка в банке с черничным вареньем, и я уже потянулся было за добавкой. Проснулся, так поверишь ли, вкус варенья на губах, и такая-то нега на душе, спокойствие безмятежное, что и не описать. Будто и в самом деле посидел с вами за чаепитием, такая умиротворенность и покой на душе. Пишу тебе из Афин, где вот уже 3-й день, как живу у гостеприимнейшего Агапия Папаянну. Сей достойный муж работает маклером ради прокормления семьи, но душа его тянется к прекрасному. Нет, наверное, ни единого события, хоть толикой малы относящегося к греческой культуре, в котором мой гостеприимный хозяин не принял бы самого живого участия. Добрейший души человек и большой греческий патриот, знающий едва ли не всех представителей культурной элиты Афины и едва ли не всей эллинской айкумены, будучи исключительно уверенным в том, что я счастлив прикоснуться к частице великого наследия эллинов, Он в совершеннейшем угаре таскает меня за собой и знакомит. Визитница моя совершенно распухла, и новые карточки складываю просто в шкатулочку, приобретенную специально ради этого. Их сотни, брат. К стыду моему, имена и лица этих несомненно достойных личностей слились для меня к некое коллективное греческое бессознательное. Время мое делится между визитами и знакомствами, с бормотанием положенных при сём слов, и экскурсиями. Ныне я совершенно убежден, что в Афинах каждый камень под ногами, исторический, и место ему в музее. Отложил перо в сторонку и размял кисти. Мы писали, наши пальчики устали, бормочу тихохонько, сжимая и разжимая кулаки. Зевок и снова за письмо. Писать могу только ночью, благо гостеприимный мой хозяин отдал мансарду в мое полное распоряжение. Жилье не самое комфортабельное, и в любой приличной гостинице я жил бы с большими удобствами, но не оценить навязанного мне гостеприимства я не могу. День мой в Афинах начинается задолго до восхода солнца, а заканчивается за полночь. В 5 утра Агапий уже нетерпеливо скребется под дверью, расхаживает по лестнице и громко прокашливается. Сытный завтрак, приготовленный сонной улыбчивой Зоей, и начинается бесконечный день, заполненный визитами, экскурсиями, посещениями музеев и библиотек, раскопок и прочих культурных мероприятий. Интересно, необыкновенно, но необыкновенно же и устаю. Благо, уже с утра сяду на пароход, там и высплюсь. Археологические раскопки идут не только в Афинах, но, кажется, едва ли не по всей Элладе. Копают ученые мужи, копают крестьяне, копают сомнительные личности едва ли не со всего мира, и ведь находят. Подобные археологические раскопки проходят ныне и в греческом языке. Просвещенные ученые мужи и отцы нации воссоздают греческий язык, опираясь на древние формы. Насколько новые формы греческого языка соответствуют старым, а насколько, представлением ученых мужей, сказать сложно, но толика сомнений, и преизрядное, у меня имеется. Национальная идентичность формируется буквально на глазах. Помимо древнегреческого языка, воссоздают и народные танцы, песни, обычаи. Опираются при этом на античные и византийские источники, обычно поверхностные и нередко весьма сомнительные. Без тени смущения рассказывали мне новоявленные отцы наций, как восстанавливали они народные танцы и обычаи, полагаясь не столько даже на сомнительные источники, сколько на свое понимание истинно эллинского. И учит ведь потом крестьян истинно народным обычаям и танцам. Насаждается и язык, а ведь в Греции есть целые области, заселенные если не славянами, то как минимум носителями эгейско-македонского языка 56. И смущение, ни капли. Искренняя уверенность, что я, славянин, пойму и одобрю. И ведь понимаю, идет формирование нации и государственности, а оно возможно только так, с кровью. Понимаю, но ни чуточки не оправдываю и тем паче не радуюсь. Когда же славянство перестанет быть питательным гумусом для других народов? Еще несколько страниц, и я запечатываю письмо, зевая совершенно душераздирающе. Тянусь и с нежностью гляжу на расстеленную постель, но нет. Здравствуй, Фира. С утра я встал совершенно не выспавшийся и разбитый напрочь. Зевая с риском вывернуть челюсть, умылся и почистил зубы, радуясь отсутствующей по младости щетине. Семейство Папаианну уже в гостиной, лица самые скорбные, едва ли не трагические. Они уже считают меня неотъемлемой частью своей семьи, и охотно усыновили бы, уматерили, или обженили на одной из девушек многочисленнейшего семейства. Подчуя меня от всей души, Агапий время от времени трубно сморкался, отчего у меня застревал кусок в горле. Изучив содержимое клетчатого платка, он печально вздыхал, отчего колыхалась скатерть, и, сложив платок, промокал глаза. Несколько вздохов спустя он подымал глаза на меня, и снова они наполнялись слезами. Начиналось шмыганье мясистым носом, и снова трубное сморканье, вызывающее у меня ассоциации со слоновником в зоопарке. «Ты кушай, кушай!» Суетилась вокруг Зоя, время от времени прикасаясь то к плечу, то к волосам, когда еще покушаешь. В голосе неизбывная печать матери, провожающей единственного сына на поле боя, никак не меньше. Старуха крестится беспрерывно, бормоча молитвы и порываясь рассказать мне какие-то нравоучительные истории. Кто-нибудь из многочисленных родственников вежливо, но твердо переключает ее внимание на что-то другое. Как я уже успел понять, почтенной старушке прилично за 100, и разум ее примерно так же остер, как почти ничего не видящие глаза. Острое ощущение поминок, притом по самому себе, никак не оставляет. Тягостно и страшно, почему-то неловко, так что я испытываю нешуточную радость, покидая безусловно гостеприимный дом Папа Иоанну. Из дома я выходил с облегчением, но вся семья Агапия выразила твердое желание проводить меня в последний путь, едко и, как мне показалось, нервно, добавило подсознание. Проводы эти вылились в подобие театрализованного парада Алли, которому позавидовал бы средние руки цирк. Не хватало только дрессированных животных, клоунов и бородатых женщин. Живописная толпа в национальных и европейских нарядах плакала, смеялась, переговаривалась, обсуждала политику и своего монарха. А еще почему-то освободительный поход в Малую Азию, связывая его с моей поездкой, ощущая себя то ли царственной особой, то ли главным артистом бродячего цирка в провинции, в пролетке со всей своей поклажей ехал я и Агапий, время от времени трубно сморкавшийся под самым ухом. Улыбаемся и машем. Выдало подсознание, и, кажется, спряталось. На очередное агапиевское сморканье трубно ответил осел, вставший посреди узкой улочки и демонстрируя всем свою ослиную натуру. Прибыли мы к пароходу незадолго перед самым отходом, споткнувшись было о препятствии в виде греческой таможни. Несколько плохо выбритых мужчин в несвежей и, кажется, не полностью комплектной форме оживились при виде нашей процессии. Чемоданы, саквояжи и индюшка, твердо ответила Зоя, всего одна. Надо же тебе что-то кушать в дороге. Совсем немножечко домашней еды. Она вцепилась обеими руками в большую корзину, наподобие тех, в которых на юге переносят арбузы. Я открыл было рот и закрыл обратно, обреченно вздохнув. Вещи мои громоздились на таможне горой, а вокруг толпились Папа Иоанну. Кто из нас отправляется, а кто остается, разобраться оказалось не так легко. Что это? Поинтересовался таможенник. Благо, я уже научился понимать здешний диалект греческого. Книги, ответил за меня Агапий. А это, служивый взялся было за следующий чемодан. И это книги. Каждая книга с автографом автора. Уважаемые люди, гостеприимный мой хозяин разразился речью в лучших традициях Цицерона и Демосфена, заменяя недостаток ораторского мастерства богатой фантазией, мимикой и жестикуляцией. Не без удивления я понял, что являюсь очень важным лицом и чуть не связующим звеном между Афинами и Петербургом. Да-да, и от действий нерадивых таможенников, не понимающих суть дипломатии, может рухнуть мост дружбы между Элладой и Россией. Прониклись ли таможенники пламенной речью, или были привычны к такой манере изъясняться, не знаю. Выдержав дружный напор провожающих, они проштемпеливали документы и пропустили меня на борт. Тревожно мне за Егора, кутаясь от сквозняка в оренбургскую шаль, проронила Мария Ивановна, отложив вязание. «Не слишком ли ты застращал мальчика?» Хаем, Владимир Алексеевич оторвался от газеты и некоторое время сидел молча. «Не слишком», — сказал наконец он излишне уверенным тоном, «проблемы с Галидевой и ее покровителями достаточно весомы, даже и с учетом моих связей. Он замечательный молодой человек, но очень уж резкий. Даже я в его годы Хаем». «Нет», — решительно подытожил Гелеровский, — полезный опыт. Немного испуга, отсутствие привычной среды и дальние путешествия научат его быть более осмотрительным. Выразив свое мнение, он сердито зашелестел газетой, прерывая бессмысленный разговор. В конце концов, путешествие – лучший способ проветрить мозги. Соседями моими по каюте оказалась троица репортеров из французских газет. Я было впечатлился, но оказалось, что это типичнейший для Франции типаж умственно ленивых людей, имеющих достаточную ренту, с которой можно не думать о хлебе насущном. Получив несколько невнятное образование, они вяло плетутся по жизни, ведя полубогемный образ жизни. То без особого жара учатся живописи, то уезжают за впечатлениями в Африку. Попутчики мои выбрали стезю репортеров, получив удостоверение прессы ради самоуважения, но не будучи репортерами профессиональными, командировочные от редакции получили самые символические. «Так вы тоже репортер, Жорж?» – обрадовался Сен-Пьер, вялый кокаинист лет 30, с подорванным здоровьем и молоденьким сердечным другом под руку. Таким себе кокетливым, чуточку прощеватым, жопастым парнишечкой, явно моложе 17, Андре. «Тоже», – вздохнул я, пытаясь не обращать внимания на подсознание, ворчащее что-то сильно нехорошее. «Мужеложцы и мужеложцы, эко невидаль. Ко мне не лезут, ну и ладно». Третий мой попутчик, язвительный крепыш 22 лет, постоянно бравирующий своими студенческими похождениями и мышцами. Жан-Жак без особых на то оснований мнил себя опасным малым и покорителем женских сердец. Впрочем, несмотря на все эти особенности, поладили мы нормально, и неплохо сошлись за карточным столом. Так сошлись, что до самого Порт-Саида почти и не вставали. Ну так и грех жаловаться. Ни много, ни мало, а почти 1000 франков я себе в бумажник положил. «Вы как хотите, господа», — сказал я по прибытию в порт, вставая из-за стола, «а я решительно настроен прогуляться». «Я с тобой», — отозвался Жан-Жак, «в самом деле, какое-никакое, а приключение». Порт-Саид показался мне достаточно интересным городом, с типичной европейской колониальной архитектурой и местным колоритом, вроде европейски одетых туземцев, пальмы парочки встреченных верблюдов. Сделал несколько интересных кадров, и оживившийся Жан-Жак потянул меня в трущобы, за настоящей экзотикой. В иное время я бы 100 раз подумал, но сонный мозг не склонен к критическому мышлению. Следуя за французом, делаю время от времени небезынтересные снимки, и вяло отмечаю, что трущобы становятся все более аутентичными. Улочки все уже, народ одет все менее европейски, и белых людей вокруг, ну не души, а эти все нахальней, обступают, чуть не вплотную. Ловлю чужую руку в кармане, и как не раз уже бывало на хитровке, пальцы на излом, перестарался, хруст, виск, и пострадавший, араб лет под 20, тычет в меня острой железкой, зажатой в здоровой руке, бешеные глаза, оскал нечастых зубов, и искреннее желание убить. Шаг назад, уклон блокировать рукой. Успеваю заметить, но не почувствовать, кровавую полосу, прочертившую мне предплечье. Замах шаг назад и вбок, натыкаюсь на одного из аборигенов, места для маневра больше нет. Тычок блокирую, снова и выхваченное из кармана навахой вскрываю горло, как барану, хрип булькающий, и кровь веером, на лицо. 37 глава, и тишина может быть оглушительной, а потом, взрыв негодования, ярости, бешенства, эра, молотом по ушам, чуть не до разрыва перепонок, и рожи вокруг, пасти оскаленные, с темными глазами, белеющими от ярости до полной льдистости, взметнулись палки, дабы покарать, шаг, и вот я с отобранной суковатой палкой бью одного из бесноватых в грудь приемом из штыкового боя, сильно бью, не дозируя, не жалеючи, немолодой бородатый мужчина обвисает на палке, и тут же, второго по голове, опережая замах, без размаха, только чтоб успеть первым, осел тот наземь, кровь меж пальцев растопыренных строится, глаза бездумные в никуда устремил, дробью барабанной парирование прозвучало, ан не все и успел, часть на плечи до предплечья принял, крутанувшись для мягкости, только зашипел сквозь стиснутые зубы, больно, руки отсушены так, что не просто синцы, а мал-мала не переломы, как только оружие не выпустил, и не знаю, на морально-волевых, и близко, нависли надо мной, вот-вот лавиной рухнут, ужом извертелся, и по рукам загребущим ножом, энна, палкой тычок в подреберье одному, в пах на возврате второму, да ногой в коленку третьему, не жалеючи, но и без силы особой, на скорость, чтоб только отбиться, вьюном завился, и какая там тактика, какое хладнокровие, рефлексы, на тренировках вбитые, да в драках отточенные, помню только, что главное, голову беречь, потому как если попадут, то все, я не баран баранистый, головой ворота не пробиваю, я ею думаю, затем пах беречь надо, позвоночник, коленки, живот, а мясо, так и бог с ним, нарастет, отваливаются сохами и ахами покалеченные, ширше стало вокруг, перехватываю палку за самый конец, и раскручиваю ее в некоем подобии фланкирования, скользком цепляя самые наглые из бородатых морд, морды, до коленки, до по рукам тянущимся, с хрустом, шире вращение, еще шире, толпа расступается, как воды морские перед Моисеем, отхлынули, краем глаза вижу француза, бегущего из трущоб, просто факт, без эмоций и выводов, в одной у меня руке палка, в другой нож, предплечье кровит, под ногами труп, ан нет, отсучил свое ногами, теперь все, труп. Молчание, потом кто-то из толпы начинает скандировать на арабском. Раз, другой, и вот уже они подхватывают, выкрикивая дружно что-то там, и теснят. Палки выставили, рожи оскалили, и разом все двигаются. Шаг, еще шаг. Чувствую себя волком в передвижном зоопарке, но куда я денусь? Иду, внимательно следя, чтобы граница пустоты оставалась неизменной. Запах. Пахнет зоопарком. Знаю, что мусульмане должны содержать себя в чистоте, но эти, судя по всему, не знают, или понимают чистоту как-то иначе. Тяжелый звериный дух людей, ночующих в одном помещении с верблюдами и козами. Долго ли показалось, что очень, и вот я уже перед воротами дома побогаче, а толпа, полукругом, и крики, крики, крики. Наконец, ворота отворились, вышел немолодой, разом вспотевший полный мужчина, и начался бешеный диалог на арабском, прерываемый скандированием. Взметывающиеся в воздух кулаки и палки, злые слова, не понимаю ни словечка, но здесь не надо быть лингвистом, чтобы понять суть. Крови жаждут, справедливости, так, как они ее понимают. Кто это? Бог весть. Мужчина косится на меня одним глазом, не отрывая второго от вожака этих, самоорганизовавшихся. Разговаривает, пытаясь соблюсти важность, и одновременно для меня, страдальческая гримаса человека, вынужденного участвовать в чем-то против воли. Несколько раз попытки сказать мне что-то на английском, и сразу, взрыв негодования из толпы. Склоненная голова, вздох, распрямленные плечи, и вот он уже не вытащенный из дому человек, а важный чиновник. Несколько резких фраз, и восторженные вопли толпы, от которых у меня мурашки и волосья дыбом во всех местах. И такая-то тоска смертная накатила. Не дамся, пульсирует мысль, забьют так забьют, но лучше так, чем на кол сесть или на веревке повиснуть. Также, скандируя, толпа повлекла меня куда-то. Чиновник этот со мной, не отстает, только смотрит иногда взглядом побитой собаки, и только что низко опущенным хвостом не виляет, подметая дорожную пыль. Высокий забор, будочка на воротах и облегчение. Тюрьма. Не убьют. Не сразу. Горячечный разговор чиновника со стражем на воротах, спешно прибежавший начальник, худой, но с брюхом, будто смеха ради засунул бурдюк под натянувшийся мундир, даже и пуговицы разошлись на разожралом животе. Тюремный чин принимает самый начальственный вид, и чувствуя за спиной поддержку вооруженных подчиненных, разговаривает с толпой через губу, крайне высокомерно. Шаг за ворота тюрьмы, и они захлопываются с грохотом, и будто даже крики стали в разы тише. Тоска. А начальник лопочет что-то на плохом английском. Настолько плохом, что понимаю только, просит пройти и чего-то подождать. Невысокие бараки с двух сторон, с толстенными стенами и многочисленными дверьми, забранные решеткой маленькие окошки без стекол, и жар. Каменные ли это бараки, или глинобитные, а накалены так, что чуть не до дурноты. И запах. Зверинцем пахнет из окошек, давно не мытыми телами, больными желудками и зубами, протухлой едой, испражнениями и абсолютной безнадегой. Ад. Но нет, мимо ведут, вижу только любопытные рожи местных уголовников, расплющившиеся об решетки. Нож и палку тюремщики отбирать даже и не пытаются, будто признают право. И надежда, угасшая была чуть не напрочь, вспыхнула с новой силой. Убежал француз, по трусости или нет, а уже, знают, как там дальше повернется. Неизвестно, но, знают, и плечи будто сами, раз, грудь колесом, и пошел фланирующей походкой молодого человека из хорошей семьи. Полицейские и до того не без почтения, а теперь у них в головах будто рычаги какие-то переключились, и такая даже нотка подобострастия в поведении. Не конвой, а стража почетная, телохранители при знатном и благородном мне. Канцелярия именно так почему-то вылезла в голове при виде небольшого двухэтажного здания, резко контрастирующего с бараками. Тут тебе и отделка узорчатая по фасаду, и несколько чахлых пальм с пожухшими листьями, и даже какая-никакая, а плитка перед входом. Культура. Вооруженный часовой у входа вытягивается в подобие стойки смирно, лупая на меня любопытными карими глазами. Прохладный, в сравнении с межбарачным адом, холл, ступеньки на второй этаж, резные перила. Кабинет просторный, с полотняными навесами над окнами от неистового солнца, с небедной мебелью. И этот начальник суетится. Фельдшера прислали, раны обмыли и перевязали. Воды, сока гранатового под руку поставили. А я кушетку увидел, и не спрашивая спать, только голова коснулась, как чуть не сразу, будет. По солнцу понимаю, что вот ни разу не сразу, но сонному организму это не докажешь. Усталость только, да тупение совершеннейшее, и все тело болит. В кабинет уже заходят какие-то местные сперва, спинами вперед и беспрерывно кланяясь, за ними важно держащиеся европейцы самого разгневанного вида. Глаза горят, усы щетками жесткими топорщится, а негодование-то сколько. Скандал. Белого человека посмели. Теснота. В ни разу не маленький кабинет набилось чуть не 20 человек, и все на нервах. Эмоции как ток электрический, Чуть еще, искры в воздухе проскакивать начнут. Духота разом, несмотря на окна открытые. Запахи табака и алкоголя, благовония и одеколона, потных тел и ваксы. Забирали меня из тюрьмы аж с целым английским консулом, цедившим сквозь зубы всякое о возомнивших о себе туземцах. Так через зубы, что аж на желваки катаются, и лицо белыми пятнами. Гневен. Право на самооборону священно, а тем более, белого человека от обезьян. Как выплюнуто, и взгляд холодно-бешеный на тюремщика. Да на руки мои глаза переводит, где сквозь бинты кровь проступила. Начальник кланяется и извиняется. Потеет за троих, воняет псиной. А у меня не знаю, двойственность какая-то. С одной стороны приятно быть кем-то таким, ну, над толпой. А с другой, вроде как и с гнильцой приятность это. Обещаю себе обдумать, но потом, и задвигаю эту мысль с гнильцой в дальний угол сознаний. Потом, сейчас у меня, ну никаких мыслей. Спать хочу и этот стресс. Да и консул он как бы и за меня, но глаза такие рыбьи, да с душком при том, что ясно, за меня он только тогда, когда против местных туземцев. А если против англичанина, так и сам обезьяна. Зато капитан моего пароходика именинником. Усы дыбятся, походка у кота перед дракой. Он вытащил своего пассажира. Вот так именно, большими буквами на лице, чуть не даже написано. А действительно ведь он, Жан-Жак первым делом к нему, а капитан Лефевр или Лефевр, в общем, поднял вооруженные экипажи пассажиров из добровольцев и к консулу. Поступок, как ни крути, вон, французские боевые пидорасы в толпе европейцев, морды самые решительные, чувствуют себя героями, будто и в самом деле, обрываю дурные мысли, помогли, и спасибо, а как, почему, да ерничанье это, к черту, ты на Жан-Жака не сердись, вертится вокруг меня этот жопостенький, как нельзя сильно напоминающий бабу, хлопочущую вокруг побитого мужика, пусть даже и чужого, ему руку сломали, потому и не полез дальше в драку. Киваю, киваю. Наскакивает глаза горящие, в руках блокнот с карандашом, и вопросы, вопросы. Репортер, их тут много, на пароходе-то. Казалось бы, ну какое дело французской общественности до паломничества кайзера в Святую Землю. Ан есть дело, и куда как побольше, чем самим немцам. Так выходит, репортеров французских в Палестине уже больше, чем всей свиты кайзера, а едут еще и еще. Почему? Французы понимают, что это геополитика, и никак иначе, глобальная. Тик-так в Европу приходит немецкое время. Лучшие товары – Пруссия. Лучшая армия – прусская. Лучшая наука – прусская. И, узко им в Европе, маршируют по Африке прусские солдаты, осваивают Южную Америку трудолюбивые немецкие колонисты, помогают Османской империи военными советниками и кредитами. А теперь и Палестина – тик-так, прусское время. Каждая французская газета провинциальная, и чуть не листки информационные, норовят из первых рук. И едут репортеры и вроде как репортеры, любопытствующие и просто туристы, тревожатся. Понимают, а я спать хочу, только сперва помыться. Кажется, будто и от меня теперь, зверинцем несет. Думать, потом, отвечаю машинально на вопросы, и только вялая мысль бьется в голове. А не наговорю ли я лишнего, и как оказалось сильно позже, наговорил таки, а точнее, не столько даже наговорил, сколько за меня, додумали. История не безинтересная, но в общем-то рядовая для здешних диковатых мест. Случается да всякое случается. Другое дело, что не каждый раз в приключении прямо или косвенно оказывается замешана сразу пара десятков французских репортеров. В основном вроде как, но ситуацию это скорее усугубило. Там, где опытный шакал пера накропает заметку в пару строк, вроде как, пишут эпос уровня Гильгамеша, особенно если сами каким-то боком поучаствовали, спутники героя, отблески славы, но об этом, сильно потом. 38 глава, проснулся с колотящимся сердцем, что чуть не ребра перемалывает в труху, руки трясутся, а в поту чуть не плаваю, хотя в каюте не так, чтобы и жарко.